Глава седьмая, в которой галоша становится красным, как рак. «Придумать-то можно все, что угодно», — сказал я. «Интересно, что было на самом деле?» «А вот что», — сказал галоша. «Не успели мы второго обезоружить, подоспел наряд, высланный капитаном». «И все?» «Так точно». «Ну, спасибо вам, товарищ галоша. Мне очень понравился ваш рассказ. Я сейчас запишу его в записную книжку. Может быть, вы хотите что-то добавить?» «Да нет», — сказал галоша и опять посмотрел на часы. «Добавлять особенно нечего». Тут он снял с головы колпак и подбросил его вверх, и не успел еще колпак надеться ему на макушку, как дверь открылась, и в комнату вошел капитан Воронцов. «Товарищ капитан, разрешите дала...» «Вольно», — сказал капитан. Капитан поглядел, что у меня записная книжка, и сказал: «Собирайте материал для рассказа». «Да вот», — сказал я, — «хочу записать кое-что о подвигах товарища галоши». «О подвигах?» — удивился капитан. «Это о каких же?» «Как о каких?» — удивился теперь я и стал пересказывать капитану то, что я слышал. «Ай-яй», — сказал капитан, — «что это вы, товарищ галоша, сочиняете?» Галоша сильно покраснел и сказал: «А что ж, товарищ капитан, разве приврать нельзя?» «Нельзя». «Слушаюсь». «Можете идти», — сказал капитан, и галоша, красный как рак, вышел за дверь.